бег назад, словно старый и вечный солдат. Я бегу, суетясь и спеша, задыхаясь и ровно дыша. Суета, суета, суета, ты возьми и скажи от винта. Мы отправимся вместе в поход, и никто не прервет наш полет. Ты лети, улетай, никогда не возвращайся. Птицы вольны ветром над землей. Ты лети, улетай, никогда не возвращайся. Птицы вольны ветром над землей. Птицы вольны ветром над землей. Землей.